К моменту, когда я появился перед домом, беседа перешла в совсем иную тональность, незнакомец агрессивно напирал, давя на юного Набиля голосом. Пересветов же искренне возмущался в ответ, пока еще сохраняя светские приличия, но судя по зашкаливающим эмоциям, готовый в любой момент от них отступить. Увидев меня, оба спорщика на момент замолчали, после чего Кирилл поднял руку, указывая в мою сторону. Я говорил о нем. Артвальнов, это он перебил нежить и очистил деревню от погони. Вернув гневный взгляд на мужчину в черной форме, который стоял прямо перед ним, добавил: «Теперь вы мне верите?» Тот факт, что его собеседник даже не глянул на Набиля, вместо этого внимательно изучая меня, не вдохновлял. Но уклониться от беседы было невозможно. К тому же, я претор Гиды, выживший в сотнях сражений и лично развоплотивший не один десяток разноранговых богов. Мне ли опасаться одного пробужденного? Изобразив приветливую улыбку, я двинулся к участникам дискуссии, одновременно потянувшись изначальной силой к месту, которое заметил еще вчера, и пустив в дело талант своего столпа. Мужчина в черном на мою улыбку отреагировал холодно, сложив руки за спиной, продолжил сверлить взглядом. Но вот Эйдос и сразу трех псов, что показались у него за спиной, абсолютно точно не почувствовал. Десяток, сопровождавших его конных солдат, среди которых имелась пара слабых пробужденных, призрачных животных, тоже не заметили. Артвальнов, впервые слышу о такой дворянской фамилии, и не припомню, чтобы они помогали нам в борьбе с упырями. Буду только рад, если сейчас вы удовлетворите мое любопытство и все подробно расскажете. Что занятно, сейчас он не испытывал ни страха, ни злости, лишь сильное раздражение. Зато теперь стало ясно, кто передо мной. Один из тех самых мертвоборцев, которых упоминали вчера. А я буду крайне признателен, если вы объясните, в чем дело, и хотя бы намекнете, по какой причине ведете себя так, как будто я в чем-то виновен. Утренний гость чуть прищурил глаза, рассматривая меня, потом медленно покачал головой. Не вижу ни одной звезды. Отдельный глиф ты, может, еще и нарисуешь, но вот полноценный узор уже нет. Презрительно цокнув языком, снова посмотрел на Кирилла. Хватит этого цирка. В соответствии со статьей 15 положения о чрезвычайных мерах по борьбе с нежитью, я заявляю об отчуждении вашей земли в пользу империи. Ввиду вашей неспособности справиться с угрозой и намеренному сокрытию информации об очаге заражения, после того, как мы очистим земли, владение будет продано на аукционе, а деньги будут направлены в бюджет чрезвычайного приказа. Скривившись в ухмылке, коротко кивнула шашаренному Пересветову. Отступив на шаг назад, добавил: «У вас есть 1 час, чтобы собрать личное имущество и убраться отсюда. Личных слуг можете взять с собой. Прикрепленные к земле крестьяне должны оставаться на месте. Если мне происходящее просто не понравилось, то вот юного Набиля ситуация привела в состояние полного бешенства. Я уже 10 раз повторил. Уведомление об угрозе не было отправлено по одной причине, мы сами с ней разобрались. Просто доберитесь до кладбища и взгляните». Его собеседник холодно посмотрел на юношу. Согласно рапорту 56-го драгунского полка, вчера около полуночи они заметили группу движущихся по полю упырей, после чего уничтожили их прицельным огнем, израсходовав более 200 артефакторных патронов. Угроза действительно уничтожена, но отнюдь не вашими руками. Очистить очаг заражения вы тоже никак не могли. Не пытайтесь ввести меня в заблуждение. Кирилл яростно выдохнул, сжав кулаки, впился взглядом в лицо мужчины. Это ложь, у меня есть свидетели. Снова указав на меня рукой, отчеканил слова: он убил всех упырей, солдат там даже близко не было. Наблюдая за перебранкой, градус которой стремительно повышался, я присматривался к мертвоборцу. Если сопровождавшие его солдаты никакого интереса не вызывали, то сам он был относительно сильным пробужденным, что выражалось даже визуально. В его энергетической структуре было сразу 5 звезд, по своим размерам, куда более крупных, чем у Кирилла. А судя по эмоциям, гость был полностью уверен в себе. При этом, желал как можно быстрее закончить переговоры с Набилем. Все так же держа руки за спиной, мужчина в черном мундире слегка наклонился, смотря на юношу сверху вниз. «Вы можете обжаловать мое решение. Подайте бумаги в Омскую управу чрезвычайного приказа, либо попросите об этом своего покровителя. Другой вариант – обратитесь в суд». Мерзко улыбнувшись, он пренебрежительно добавил: «Хотя я буду только рад, если вы станете упорствовать и схватитесь за револьвер. Никогда не любил лгунов и трусов, таких надо вырезать под корень, чтобы не оставляли после себя потомство. Солдаты в таких же черных мундирах, которые за время разговора успели спешиться, заухмылялись. А вот пальцы раскрасневшегося Кирилла и правда легли на рукоять револьвера. Парень наверняка понимал, что шансов у него практически нет. Только не против превосходящего по силе пробужденного и сразу 10 солдат. Тем более, из поддержки имелся только Радомил, застывший около стены дома с винтовкой. Сделав шаг вперед, я заговорил, привлекая к себе внимание. Наблюдать за столь необычным способом отъема чужого имущества, несомненно, познавательно. Тем не менее, вынужден вас прервать. Оба спорщика посмотрели на меня с заметным удивлением, равно как и все прочие присутствующие. Я же, сложив в голове общую картину, продолжил говорить, обращаясь к мертвоборцу. Вы ставите под сомнение факт того, что я разделался с двумя десятками упырей. Правильно я понимаю, факт того, что я угодил в самый центр выстроенной кем-то интриги, никаких сомнений не вызывал. Но, если эти люди считали, что претор Гиды вдруг возьмет и сделает шаг в сторону, при этом имея возможность помочь, они жестоко ошибались. Первым на мои слова отреагировал мертвоборец. Кто ты, вообще, такой? Откуда этот мундир? Заказал себе, чтобы людей в смущение вводить? Оглянувшись на своих солдат, коротко бросил. Арестовать. Потом заберем с собой. Выясним, что за прохвост. Увидев, как в мою сторону двинулись всего двое людей в черном, я вполне искренне рассмеялся, а когда их офицер с удивлением воззрился на меня, пожал плечами. «Надеюсь, ты оставил грамотное завещание». Тот начал было открывать рот, но вот сказать уже ничего не успел. Ильда с самого крупного из псов прыгнул, всаживая клыки ему в шею. Визуально его челюсть, никому кроме меня, была не видна и с плотью взаимодействовать сейчас не могла, зато прекрасно контактировала с энергетической структурой. Увидев, как их командир захрипел, схватившись за горло, солдаты попытались пустить в ход винтовки. Слишком поздно. Два оставшихся Ивдаса уже обрушились на них, в лохмотья разрывая те части их тел, что были невидимы обычным людям. Шансов выжить у воинов не было, а на случай, если кто-то успеет выстрелить, я прикрыл себя защитным покровом. Надо сказать, офицер использовал точно такой же, но безуспешно. Ильдас уже наполовину погрузился в тело цели, ожесточенно работая зубами. В какой-то момент пес сомкнул челюсть на одной из звезд, и уже через секунду от него плеснуло силой. А я почувствовал, как мой столб впитал порцию трофейной энергии. Командир мертвоборцев потерю звезды тоже прочувствовал по полной, рухнув на колени, дико взвыл, царапая землю ногтями. Болевой шок от первой атаки прошел, голосовые связки вновь заработали. Когда Ильдас сожрал еще две звезды, мужчина вовсе скрючился в какой-то немыслимой позе. Я же, остановив атаку вошедшего в раж зверя, подошел ближе. Глянув на попятившегося назад изумленного Пересветова, усмехнулся и опустил взгляд вниз. «Кто тебя прислал? Кому должна была достаться эта земля?» Тот с громадным трудом повернул голову, смотря на мои сапоги, и без всяких колебаний попытался ответить. «Правда?» Получилось это у него только с пятого раза. Бередин. Он отдал приказ. На секунду замолчав, дрожащим голосом продолжил. «Пощади, я могу». Что именно хотел мне предложить мертвоборец, я не узнал. Повинуясь моей команде, Ильдас сожрал оставшиеся две звезды, после чего превратил в настоящий фарш остатки его энергетической структуры. Вести переговоры с тем, кто должен был противостоять новым и защищать человечество, а сам вместо этого использовал власть для наживы, я не собирался. В корпусе эгиды для подобных тварей было одно наказание – смерть. Подняв глаза, я вопросительно посмотрел на Кирилла, от которого сейчас веяло не только страхом, но и гневом. Чуть поколебавшись, Набиль все же заговорил. «Игнат Бередин, наш сосед, неприятный человек, но я и подумать не мог, что, осекшись, прошелся взглядом по двору усадьбы, устланному трупами, вернув внимание на меня, шокированно продолжил. Ты убил 11 мертвоборцев. На моей земле. Такого не простят. Шумно выдохнув, добавил. Как теперь быть-то? Глава 4. От юного Набиля веяло целым набором эмоций, от растерянности и шока до удовлетворения и гнева. Юноша одновременно опасался последствий убийства мертвоборцев, которые наверняка располагали какими-то привилегиями внутри государства и, при этом, желал мести своему соседу. Меня же прямо сейчас интересовал иной вопрос. Структура Ивдаса пса, сожравшего 5 звезд изначальной силы. Если двух других я развоплотил, Поскольку они и так едва держали свою форму, то этот, напротив, принял более четкие очертания. Энергетическая структура стала плотнее, на морде прорисовались глаза и даже появилась шерсть. Безусловно, Эйдосы на такие фокусы, как поглощение чужой силы, были способны. Вот только для этого требовалось с ними долго и кропотливо работать, реализовав целый комплекс различных процедур. Только после этого посмертные образы животных получали возможность усваивать чужую энергию, передавая ее часть своему хозяину, с которым поддерживалась связь. Но этот пес провернул такое без всякой подготовки. Мало того, что стал сильнее сам, так еще и перебросил часть трофейной энергии мне. С этим миром определенно что-то было не так. Наконец, отведя от него взгляд, я посмотрел на Пересветова, до сих пор ожидавшего моей реакции. Пожав плечами, озвучил ответ. «Для начала, я бы не отказался позавтракать, а потом мы с тобой наведаемся к соседу». Бросив быстрый взгляд на мертвые тела, сразу же добавил: «И пусть кто-нибудь соберет трупы». Брови Пересветова взметнулись вверх, а вот Радомил, до сих пор стоявший около стены и явно впечатленный зрелищем, коротко хохотнул, с легкой нервозностью, но вполне радостно. Покосившись на него, Набиль вздохнул, снова посмотрел на убитых мертвоборцев, наконец, кивнул: «Хорошо, завтрак тебе скоро подадут, надеюсь, ты понимаешь, что делаешь». Если быть честным, этого я как раз до конца не осознавал, поэтому, вернувшись в дом и столкнувшись с утренней служанкой, которая сначала уставилась на меня, а потом опустила глаза в пол, поинтересовался, имеется ли тут библиотека. Пролепетав, что библиотека здесь действительно есть, служанка вызвалась меня проводить, а когда мы достигли цели, еще какое-то время постояла около входа, бросая на меня косые взгляды, уйдя только после того, как я принялся брать в руки и пролистывать книги. Наивная дева, видимо, полагала, что я отправился сюда не ради чтения, а с другой целью, не предполагая, что имеет дело с тем, кто за прошедшие сотни лет успел перепробовать почти все варианты плотского наслаждения с женским полом, и был способен рационально расставлять приоритеты. Книги, как и полки, на которых они стояли, были покрыты приличным слоем пыли, в помещении явно давно не убирались. Вытащив еще один заинтересовавший меня манускрипт, я спровоцировал появление настоящего пылевого облака и был вынужден использовать слабый покров, чтобы себя прикрыть. Эйдосу пса я приказал следовать за мной. Получив порцию свежей энергии, он стал куда более активным, а учитывая, что рядом было немало людей, пока было безопаснее держать его рядом с собой. Ситуация с образом зверя, который вдруг оказался способен пожирать чужую силу, меня тоже здорово интересовала. Но информация об окружающем мире все же была в приоритете, так что я прошелся по всем плотно заставленным полкам, выбирая книги, в которых могло быть что-то ценное. Возможные подозрения со стороны местных сейчас меня волновали мало. Насколько я понимал ситуацию, Пересветов оказался в положении, хороший выход из которого отсутствовал. Его единственной надеждой была моя помощь. А для того, чтобы составить хотя бы отчасти грамотный план, мне требовалась информация. На момент я задумался о том, чтобы расспросить самого Набиля. Но, после недолгого размышления, отверг эту идею. Такой подход, пожалуй, стал бы перебором. Что до книг, несмотря на их количество, интересных мне нашлось не так много. В основном исторические экскурсы, пара справочников по юриспруденции, мемуары трех исторических деятелей и манускрипт в окованной серебром обложке с длинным названием, где перечислялись все фамилии столбового дворянства. Письменный язык я отлично понимал, по сути, это был один из основных диалектов русов, с небольшими дополнениями. А тренировка практики быстрого изучения информации была обязательным условием для всех офицеров корпуса и гиды. По крайней мере, с того момента, как они достигали позиции командира когорты. Так что данные поглощались стремительно, запустив специальный узор, я буквально впитывал в себя смысловые образы текста, раскладывая их в своей памяти. Процесс был не слишком комфортным, голова начала болеть уже после третьей книги, а к финалу вовсе ощущалась раскаленным металлическим шаром. Зато, когда все та же служанка принесла мне завтрак, поставив металлический поднос с тарелками на протертый мной от пыли низкий стол, я уже закончил с книгами. Эйдос пса устремился к деве, радостно прыгая вокруг нее и пытаясь привлечь внимание. Получив свежую энергию, образ зверя вернул часть старых привычек и теперь жаждал, чтобы с ним поиграли, разочарованно рыкая из-за того, что на него не обращали никакого внимания. К счастью, его рык был слышен только мне, а попытку напомнить о себе, вцепившись зубами в подол платья, я благополучно предотвратил. Ранее взаимодействовать с физическими предметами Эйдас не мог, но вот сейчас у него вполне могло получиться. Проводив взглядом удалившуюся деву, которая до сих пор старалась на меня не смотреть, я с неожиданным для самого себя голодом набросился на еду, стремительно уничтожив яичницу из 4 яиц, бутерброд с ветчиной и зажаренную колбаску. Одновременно, попытался упорядочить всю полученную информацию, что было не так просто. Некоторые исторические трактаты противоречили друг другу, а в мемуарах порой приводились абсолютно противоположные точки зрения. Тем не менее, выстроить общую картину у меня получилось. Государство, в котором я оказался, звалось Российской империей. Громадная держава, простирающаяся от одна края континента до другого. Правда, система власти тут оказалась весьма запутанной. Вроде бы, имелся император из династии Годуновых, который считался правителем, но, при этом, существовала Боярская дума, где заседали представители самых знатных и древних фамилий, полномочия которой, если честно, были мне понятны не до конца. Единственное, что можно было утверждать со стопроцентной гарантией, дума имела возможность проверять работу имперского правительства. Последнее состояло из приказов и палат. Если, в случае с первым, бояре могли лишь рекомендовать императору назначить или отправить в отставку главу ведомства, то вот руководителей вторых назначали сами. При этом, продуманной системы выбора формата того или иного учреждения не имелось. Все происходило хаотично и отталкиваясь от текущих реалий. Например, прошлый император в основном интересовался женщинами и перами, отстранившись от дел настолько, что за время его правления сразу 3 приказа стали палатами. Конечно, сам правитель на палаты влияние тоже имел, и, в случае доказанных нарушений, мог отрешить руководителя любой из них от должности. Но на его место снова приходил ставленник Боярской думы. Еще имелся Державный совет, 16 нобилей, половину из которых выбирал император, а остальных утверждала все та Боярская дума. Судя по упоминаниям о принятых им решениях, в данном случае речь шла о крайне широких полномочиях, но точного указания на них я вновь нигде не обнаружил. Что касалось остальных высших органов империи, на них я пока фокусироваться не стал, решив, что базовой информации хватит для общего понимания ситуации. Тем более, прямо сейчас у меня были вопросы сугубо практического свойства, для которых требовалось найти решение. Стоит отметить, я его даже отыскал, обнаружив подсказку для решения одной из проблем в книгах по юриспруденции, а потом придумав схему для решения второй. Помимо этого, стало понятно, где я нахожусь территориально. Омская губерния, расположенная в регионе, который местные называли Сибирью, судя по всему, достаточно далеко от самого города. Хотя, как знать, возможно, эти земли просто были не слишком хорошо освоены. Наткнулся я и на упоминание богов, которые, надо сказать, вызывали удивление. Обычно, ситуация была проста, либо люди находили в кого верить и получивший приток энергии божественный план притягивал к себе души сильных пробужденных, из которых зарождались высшие сущности, либо такая подпитка отсутствовала и человечество оставалось само по себе. В этом мире боги действительно существовали, появившись за 2500 лет до текущего дня и какое-то время почти не вмешиваясь в жизнь людей. Около 3 веков назад все изменилось, они стали куда более активными, развязав настоящую бойню, вплоть до того, что лично участвовали в людских сражениях, а потом исчезли, без всяких предпосылок и упоминания об их гибели. Никаких дополнительных деталей в исторических трактатах тоже не приводилось. Мол, десятки могущественных сущностей, до того залившие человеческой кровью все континенты мира, просто пропали и больше никогда не появлялись. Их храмы вскоре оказались разрушены, самые ярые последователи перебиты, а все прочие быстро заявили, что действовали под принуждением и на самом деле всегда мечтали избавиться от кровожадных покровителей. Гипотеза у меня была всего одна: что-то случилось с божественным планом этого мира. Но я даже не мог предположить, какой уровень мощи необходимо было задействовать, чтобы уничтожить его целиком. Если схватку с отдельным божеством я себе представить еще мог, то вот атаку, способную дать такой результат, с трудом. По крайней мере, если речь шла о замкнутом диком мире, в котором было не так много сильных пробужденных. С ними ситуация тоже была нетипичной. Даже если не принимать в расчет, что изначальная сила принимала форму звезд, а талантом располагал только каждый третий, да и то, всего одним, имелись иные различия. Во-первых, здесь считали, что сила передается исключительно по наследству, из-за чего именовали их наделенными. Тот факт, что какое-то количество детей из обычных семей появлялись на свет уже располагающими силой, никого из местных не смущал. Во-вторых, они являлись привилегированным сословием. Совершенные ими преступления оценивались совсем не так, как в случае с простыми людьми. А если наделенный еще и был дворянином, то вовсе оказывался почти неуязвим перед законом. Добраться же до статуса Набиля было относительно легко. В империи существовала система рангов сил, и по достижению 10-го из них можно было рассчитывать на личное дворянство, тогда как 15-й давал право оформить наследственное. Те же, кто добрался до высшего, 24-го ранга, обретали статус бояр или окольничих, автоматически входя в состав Боярской думы. С моей точки зрения, это выглядело дико. Человек мог стать сколь угодно могучим воином, но вот на уровень интеллекта это никак не влияло. Для его развития требовались решать совсем иные задачи. Собственно, даже в корпусе эгиды служили центурионы, у которых имелось по 6-7 столпов изначальной силы. Как правило, приблизительно такого же уровня развития достигали легаты, командовавшие всем легионом. Только вот под началом первых так и оставалась сотня воинов, а вторые руководили громадной массой людей, решая сложные задачи. Потому что грубая сила – отнюдь не универсальный ключ от всех дверей. Впрочем, если вспомнить, что в этом мире силу считали передающейся по наследству, а действительно сильных пробужденных старались переманить к себе на службу правителей иных государств, определенная логика в этом была. Но слишком уж куцая, существовала масса иных стимулов, помимо допуска к рычагам управления государством. Разобравшись с завтраком, я погрузился в размышления, мелкими глотками отпивая чай, а в дверном проеме появился Кирилл, от которого веяло уверенностью. Юноша наконец отошел от шока и, видимо, явился, чтобы обсудить стратегию. Когда он уселся в старое кресло по другую сторону стола, я поставил чашку обратно в блюдце и, не дожидаясь его вопросов, начал говорить. «Сейчас мы поедем к Бередину, и ты бросишь ему вызов на дуэль. Заявишь, что выбираешь меня в качестве своего защитника. Бумаги составим заранее, прямо здесь». Молодой Набиль нахмурился. «И как я ему это объясню? Какие у меня основания вызывать его на дуэль? Предлагаешь рассказать, что штабс-капитан мертвоборцев упомянул фамилию соседа перед своей смертью? Убийство воинов, которые боролись с новыми, в империи карались максимально жестко. А сам факт наличия тут живых мертвецов, которые появились почти сразу после исчезновения богов, вызывал у меня немало вопросов. Но в этом я планировал разобраться позже, когда немного освоюсь в окружающем мире. В дуэльном кодексе указано 35 резонов для того, чтобы бросить вызов. Придумай что-нибудь». Пересветов, чуть растерявшись, на какое-то время действительно задумался. Потом развел руками. «Они все не подходят. Я этого Бередина за всю жизнь раза три видел. В Омске на приемах. Да и то, когда ребенком еще был». Вздохнув, я посмотрел на него, перебирая в голове причины для вызова на поединок. И, спустя пару секунд, озвучил вопрос. «У тебя есть сестры?» В глазах парня засветилось удивление, и после короткой паузы он кивнул. «Варвара, она сейчас в столице с отцом». Снова взяв в руки чашку, я сделал глоток травяного напитка. С усмешкой взглянул на собеседника. «Ну вот и все, вопрос решен. Заявишь, что он ее обесчестил, и сестра из-за этого сбежала в Тверь». На мгновение он буквально превратился в недвижного глиняного болванчика. Как-то мы обнаружили в пирамидах целую армию таких, оставленных подле захороненного правителя. Потом яростно выдохнул и принялся негодующе излагать. «Это же позор. Варвары от такого потом не отмоется. У них еще и разница в возрасте лет 20. С некоторым удивлением смотря на него, я напомнил о текущей ситуации. «Предпочтешь оставить его в живых?» Уловив шквал противоречивых эмоций, которые сейчас раздирали юношу, добавил. «Слова о твоей сестре потом можно превратить в обычный слух, или попросту изолировать всех, кто их услышит. Это не такая глобальная проблема, в отличие от соседа, желающего захватить твои земли. Формально, имение и вся остальная территория принадлежали отцу Кирилла, вернее, всей семье в целом, если уж вспомнить формулировки закона. Но, судя по всему, Набиль искренне считал эти владения своими. Как минимум, чувствовал за них ответственность. Откинувшись на спинку кресла, Пересветов закашлялся от поднявшейся пыли. Поморщившись, снова подался вперед, наведя меня на мысль, что узоры, помогающие в быту, среди местных распространены не слишком сильно. Предположим, я это сделаю. Где гарантии, что ты победишь в схватке? И кто ты вообще такой? Архип часто брюзжит, но в одном он прав. Мы о тебе ничего не знаем. Улыбнувшись, я пожал плечами. Артвальнов, человек, который дважды спас твою жизнь и собирается проделать это в третий раз. Это ничего не значит? Юноша заметно смешался. На момент отвел взгляд в сторону, уткнув его в стеллажи с книгами. Потом снова посмотрел на меня. Значит, но ты убил мертвоборцев, которые не угрожали мне смертью. С этим тоже придется разобраться, если кто дознается, вздернут всех, кто рядом стоял. Еще, я до сих пор не понимаю, как ты это сделал. Штабс-капитан был гораздо сильнее тебя. Я вновь улыбнулся. Разве у наделенного не может быть своих личных узоров и небольших фамильных секретов? Пару мгновений посверлив меня взглядом, Пересветов мрачно вздохнул. Могут, но я даже не почувствовал, как ты использовал силу. Да и ранг у тебя. Осекшись, как будто заговорил о чем-то неприличном, какое-то время помолчал. Потом попробовал зайти с другой стороны. Хотя бы расскажи, откуда ты, как очутился в том лесу. От этого вопроса так просто было не отбиться. Так что несколько секунд я помолчал, маскируя паузу глотком чая, а окончательно оформив в голове ответ, заговорил. Рассказать всего я тебе не могу, точно так же, как и ты не станешь выкладывать мне все тайны своей семьи. Но, в целом, меня пытались убить, и у них это почти получилось. Правда, как сам понимаешь, не до конца. Поэтому я очутился в том лесу. Судя по выражению лица Набиля и тем эмоциям, которые я сейчас ощущал, такие формулировки его изрядно запутали, вызвав массу дополнительных вопросов. Тем не менее, расчет оправдался, больше он ничего уточнять не стал, зато озвучил новый вопрос. «Но ты хотя бы дворянин, иностранец или наш?» В корпусе эгиды не было принято откровенно лгать тем, кто стоит с тобой в одном строю. Обман врага, военная хитрость, то же самое действие в отношении союзника, предательство. Так гласил устав, и подобное накрепко вбивалось в голову каждого легионера с первых дней его службы. Поэтому ответ я постарался сформулировать, отталкиваясь от реального положения вещей. На территории империи нет бумаг, которые могли бы признать ваши власти, у меня тоже нет. Что до происхождения, мать была из твоего народа. Последняя фраза прозвучала слегка коряво, но я не нашелся сходу, как сформулировать мысль иначе. Проще всего было бы сказать «из Российской империи». Вот только это как раз стало бы откровенной ложью. Впрочем, смысл был понятен и так, заставив Кирилла ненадолго задуматься. Не знаю, о чем именно юноша размышлял, но от него повеяло настоящим ворохом разноплановых эмоций. Наконец, Набиль встрепенулся и, посмотрев на меня, переключился на совсем другую тему. Как быть с мертвоборцами? Тела мы собрали, но просто уничтожить их не вариант. Убитых станут искать. Это я прекрасно понимал. Как и тот факт, что офицер запросто мог оставить командованию информацию о том, куда именно направляется. Какой бы бардак ни творился в их ведомстве, но какая-то бюрократическая отчетность все равно должна была иметь место. Следующую минуту я потратил на то, чтобы изложить свой план в отношении трупов. Следующие 15 ушли на то, чтобы убедить его согласиться, а спустя еще полчаса, мы уже отправились в путь, очень небольшой группой, что лишь подтвердило мои мысли по поводу бедственного положения пересветовых. Если не считать самого Кирилла, с нами отправился Радомил, к которому присоединилась еще пара угрюмых мужчин с винтовками за спиной, да Архип, плюс вчерашняя лучница, которая держалась сбоку от Набиля. Что интересно, колчан у нее снова был полон стрел. Сначала я подумал, что дева вернулась на поле, но потянувшись изначальной силой, понял, что это новые. Древесина была полна жизненной энергии. Те же, которые я использовал вчера, сейчас должны были быть абсолютно пусты. Сплетенный из золотистой энергии Идаспса мчался рядом с лошадьми, в процессе успевая гоняться за мелкой лесной живностью, чаще всего настигая ее и моментально разрушая энергетическую структуру грызунов, а потом искренне удивляясь, что у него никак не получается сожрать добычу. Желания поговорить остальные члены отряда не проявляли, так что у меня оказалось немало времени, чтобы подумать и набросать список первоочередных целей. Со стратегией все было абсолютно понятно: подняться наверх, параллельно разобравшись с загадками дикого мира, а потом пробить выход и проложить дорогу к известной мне части сопряженной вселенной. А вот тактические задачи я обдумывал прямо сейчас. Помимо этого, у меня было немало иных поводов для размышления, благодаря чему 3,5 часа дороги пролетели абсолютно незаметно. Использовать силу для того, чтобы ускорить лошадей, при этом, сохранив их в целости, Пересветов по какой-то причине не стал, либо не знал, как это делается, либо не желал напрягаться перед возможным столкновением с противником. Предлагать свою помощь я тоже не стал, потому, если отталкиваться от местной системы мер, мы проехали не больше 40 километров. В конце концов, добравшись до деревеньки, которая располагалась рядом с имением Берединых, когда мы неспешно миновали ее и оказались буквально в нескольких сотнях метрах от усадьбы, державшийся справа от меня Радомил вдруг остановил свою лошадь, с изрядным удивлением смотря куда-то в сторону. Повернув голову, я сразу же обнаружил причину, достаточно вескую, надо сказать. Любой бы изумился, увидев, как к деревне приближается воздушный аппарат, прямо сейчас скользящий в нескольких метрах над кронами деревьев. Информации о технике мне в книгах попалось немного, но конкретно эту категорию я узнал сразу. Аэролет – воздушное судно, питаемое от заполненных изначальной силой накопителей. Судя по размерам, к нам приближалась относительно небольшая модель, способная переносить не более пары десятков человек. Тем не менее, стоил подобный образец наверняка немало. Собственно, у пересветовых не имелось даже наземной техники, да и на землях их соседей я пока ничего подобного не заметил, что говорило об их недоступности. А воздушные аппараты, судя по косвенным намекам в книгах, стоило намного дороже. Конечной целью аэролета однозначно была усадьба Берединых, которой он достиг почти одновременно с нами. Мы оказались рядом спустя 10 секунд после приземления воздушного транспорта. Высыпавшие во двор имения слуги изумленно рассматривали аэролет, практически не обращая внимания на нашу группу. Да и десяток крепких мужчин с винтовками в руках тоже пялились на воздушное судно. Поравнявшись с Кириллом, я притормозил, смотря в сторону аппарата. Приложив усилие, остановил устремившегося вперед Эйдоса, который рванул к приземлившемуся аэролету, то ли планируя его обнюхать, то ли повинуясь инстинкту и желая пометить груду металла. В следующую секунду металлическая дверь транспорта распахнулась, и в проеме показалась девушка в ослепительно-белом мундире, которая в тот же миг прыгнула вниз и, плеснув силой, пружинисто приземлилась на землю, позволив мне отлично рассмотреть все ее 7 ярких и огромных звезд изначальной силы. Глава В. Снежана Морозова была в ярости, да настолько, что члены экипажа и взятое сопровождение на княжну старались даже не смотреть. Никто не хотел оказаться мишенью для словесной агрессии. Свою силу девушка научилась контролировать уже давно, и внезапной смерти никому из них можно было не опасаться, но словами аристократка тоже жонглировала весьма ловко, не говоря уже о том, что в ее власти было испортить им будущее. Впрочем, она и сама старалась не обращать ни на кого внимания, вместо этого смотря в иллюминатор и мечтая вернуться назад. Сегодня в Твери должен был состояться осенний бал, тот самый, к которому она готовилась весь последний месяц, буквально загоняв целую команду из швей и артефакторов. А когда наконец выбрала платье, которое казалось идеальным, ее отправили в эту глухомань. Возможно, кто-то еще такому поручению оказался бы искренне рад. Приятно слышать от отца, что он не может больше никому доверять, да и бумага от императора, которая давала право претворять в жизнь его волю и наделяла широкими полномочиями, тоже многого стоила. Вот только этого самого императора она знала с детства, прекрасно помня, как он перепугался, когда удирал от лебедей, отчаянно пытаясь поставить на их пути защитный барьер, а обучившись узорам, позволяющим вести наблюдение за противником, принялся использовать их, чтобы подсматривать за фрейлинами, активно пользуясь тем, что относился к императорской семье и мог свободно использовать силу внутри Борисовского дворца. В доверии отца Снежана тоже не сомневалась. Их семья всегда была сплоченной, а своих детей тот просто обожал. Естественно, разумом девушка понимала, что раз светлейший князь и советник императора решил отправить с заданием собственную дочь, то дело наверняка было серьезным. Но раздражение сдержать все равно не могла. Тем более ей толком ничего не объяснили, лишь поставили локальную задачу – добраться до владений Берединых, все тщательно обыскать, и если найдутся хотя бы малейшие намеки на энергию, присущую упырям, немедленно арестовать владельца поместья, при этом не допустив утечки информации, для чего дозволялось использование любых мер, вплоть до изоляции или даже уничтожения всех свидетелей. Именно поэтому с ней летели сразу трое наделенных 14-го ранга, воеводы второй ступени. Этого должно было с лихвой хватить для решения любых проблем, что могли возникнуть в глухой сибирской деревне. Тем более, Игнат Бередин был всего лишь воином второй ступени, пятый ранг силы, тогда как сама Снежана совсем недавно перешагнула порог 16-го. Как будто этого было мало, отец вручил девушке родовой артефакт, один из тех, что держались на крайний случай. Конкретно этот был достаточно мощным, чтобы сдержать даже витязя. Впрочем, князь всегда предпочитал перестраховываться, поэтому наличие подобного бонуса у нее вопросов не вызывало. А вот отсутствие подробной информации раздражало не меньше, чем необходимость пропустить осенний бал. Лети туда и найди неизвестно что, связанное с упырями или еще какими странностями. Если что пойдет не так, убивай всех, но Бередина постарайся взять живым. Какая может быть связь между упырями и сибирским дворянином? К чему такая секретность, что аэролету пришлось идти на низкой высоте и с малой скоростью? С кем может быть связан аристократ из подобной глуши, что его нельзя проверить при помощи мертвоборцев или тайного приказа? И самое главное, почему отец решил не давать ей полной картины? По собственной инициативе или это приказ императора, которого князь не смог ослушаться? Все эти мысли постоянно крутились в голове, никак не позволяя княжне успокоиться. Стоило погасить злость из-за того, что ее не ввели в курс дела, как всплывало раздражение из-за пропущенного бала. А когда разбиралась с ним, разум снова возвращался к странному заданию, поставленному отцом. Что она там должна искать? Какие такие странности, о которых он не стал говорить напрямую? Единственный момент, который проливал свет на ситуацию, должность старшего брата Игната, некого Бориса Бередина, отказавшегося от наследства и выбравшего карьеру в чрезвычайном приказе, основной задачей которого была борьба с упырями, чьи следы и должна была искать девушка. Первое, пусть и дичайшее предположение, которое приходило Снежане на ум, мертвоборцы каким-то образом замешаны и, возможно, используют упырей для своих внутренних игр или каких-то иных интриг. Но эта теория вдребезги разбивалась о стену иных аргументов. Иди речь о чем-то подобном, этим занялись бы официальные структуры. Внутри самого чрезвычайного приказа имелась особая служба, следившая за чистотой рядов, не говоря уже об иных ведомствах, всегда готовых больно укусить конкурента, полномочия которого все последние годы неуклонно росли. Как бы там ни было, к моменту прилета настроение у княжны было отвратное, настолько, что сдерживать она себя не планировала. Выпрыгнув из распахнувшейся двери аэролета, на борту которого не было изображено ни единого герба, уверенным шагом двинулась к усадьбе Берединых, а увидев самого хозяина, который показался среди слуг и с откровенным изумлением смотрел на приближающуюся девушку, довольно усмехнулась, чувствуя, как готовится выплеснуться наружу весь тот гнев, что ей пришлось всю дорогу сдерживать. Правда, когда она почти добралась до дома, к столпившимся холопам и охране подъехала группа всадников. Они сразу же спешились, а потом один из них уверенно двинулся к Бередину, принявшись ему что-то говорить, с таким лицом, как будто объявлял войну, или заявлял о том, что пришел отрубить ему голову, сделав из нее чашу для вина. Приблизившись, княжна услышала последнюю фразу, которая подсказала, что она, по сути, не ошиблась. «Вместо себя выставляю воина, что будет защищать мою честь и кровью смоет нанесенное оскорбление. Арда Вольного, человека чести и наделенного». Затормозив, Снежана недовольно нахмурилась. Двойного толкования эти формулировки не имели, Бередина только что вызвали на дуэль. Похоже, везение продолжалось, она прилетела как раз вовремя, чтоб стать свидетельницей местечкового конфликта. Не успела девушка открыть рот, чтобы вмешаться, как браслет на ее левой руке внезапно раскалился, подавая сигнал о потенциальной угрозе. Отточенные рефлексы сработали на отлично, в ту же секунду вокруг девушки полыхнул защитный полог, мощный и сверкающий серебристой энергией. Правда, поведя вокруг взглядом, она так и не поняла, на что именно отреагировал артефакт. Обычно он так сигнализировал о подготовке кого-то из наделенных к использованию силы, реагируя на активность их звезд, говорившую о том, что некто вот-вот пустит в дело мощный узор. До того браслет ни разу не ошибался. Вот только рядом не было никого, кто мог бы спровоцировать подобный сигнал. Дворянчик, что вызвал Бередина на дуэль, максимум тянул на отрока третьей ступени. Наделенный, которого он собирался выставить вместо себя, казался еще слабее. Да и ранг хозяина поместья оказался именно таким, как указано в его личном деле. Холоп и охрана отпрянули назад. Когда наделенный 16 ранга выставляет защитный полог, отдача неминуема. Пространство вибрирует так, что обычным людям становится нестерпно. Оба местных аристократа поморщились, машинально пустив в дело силу, чтобы компенсировать воздействие. А вот неизвестный в странном синем мундире, на котором не имелось ни знаков различия, ни родового герба, казалось, даже не заметил волны. Разглядывая девушку с таким живым интересом, что ей захотелось обратить его ледяной статуей, а потом разнести на осколки. Выдохнув, Снежана взяла себя в руки и устремила взгляд на Бередина, который молча пялился на нее, казалось, даже не заметив брошенного вызова на смертный бой. Во взгляде мужчины сквозил откровенный страх. Уровень силы гостей он точно оценил, а возможно и узнал ее. В конце концов, на страницах светской хроники ее фото порой тоже мелькали. «Я, княжна Снежана Морозова, именем императора Михаила I из великой династии Годуновых, приказываю сложить оружие, распахнуть ворота, открыть двери и повиноваться приказам императорского посланника», озвучивая слова, которые должны были прозвучать в соответствии с традицией, княжна невольно поморщилась. Во времена, когда придумали эту фразу, посланники останавливались под стенами крепостей, которых сейчас не так много. Какой смысл в стенах, если сами по себе они все равно не способны удержать наделенных? Тем не менее, сидящие в верхах старики продолжали цепляться за архаичные формулировки. Сделав еще шаг вперед, она подала силу в висящий на шее кулон. Тот моментально полыхнул сразу двумя цветами, тьмой и золотом, которые в ту же секунду образовали в воздухе контур двуглавого орла, одна половина которого ярко сверкала, а вторая переливалась чернильной тьмой, родовой герб правящей династии. А две короны, что венчали каждую из голов птицы, указывали, что узор в артефакт закладывал лично император, добавив к нему каплю собственной крови. Холопы, недолго думая, рухнули на колени. Хорошо, что хватило ума лицами в грязь не тыкаться. Сам же Бередин, изрядно побледнев, замер на месте, не отводя взгляда от фигуры орла. Довольная произведенным эффектом, Снежана прекратила напитывать артефакт силой и, смотря на гаснущий силуэт герба, собиралась продолжить. Но ее опередили, совсем рядом послышался уверенный мужской голос. «При всем моем безмерном уважении, господин Бередин вызван на дуэль. По ее окончанию вы вольны делать все, что пожелаете, но препятствовать не можете. Даже если вы сейчас его арестуете, вызов был брошен ранее. Закон не позволяет вмешиваться в дело дворянской чести даже самому императору». Чувствуя, как внутри снова появляется глухое раздражение, княжна медленно повернула голову к говорившему, которым оказался тот самый мужчина в синем мундире. На самом деле, полностью правый, арест не был поводом для отказа от поединка, если дворянин был вызван до момента помещения под стражу. Когда-то эти изменения внесли в дуэльный кодекс, чтобы перекрыть очевидную лазейку для желающих избежать схватки. С тех пор старые правила не менялись. Мое дело не терпит отлагательств и предполагает, что господин Игнат Бередин останется жив. Хозяин усадьбы нервно сглотнул слюну и непроизвольно сделал шаг назад, но, поймав на себе взгляд девушки, сразу же замер на месте, старательно изображая статую. А вот мужчина, который снял притороченную к седлу шпагу, лишь пожал плечами. «Насколько я понимаю, сейчас вы голос и уши императора, то есть можете попросить нас изменить условия дуэли, тогда я смогу оставить вашего Игната в живых». Девушка почувствовала, как внутри поднимается волна настоящей ярости. Этот смерть, у которого не было ни единого признака принадлежности к дворянству, вел себя так, как будто был ей ровней. Даже тот паренек, что бросил вызов, сейчас предпочитал молчать, смотря на выставленного им же защитника, как на полного психопата, что было абсолютно нормальной реакцией. «Вы вмешиваетесь в личные дела императора, уверены, что желаете такого внимания». Она настолько ярко выделила тоном нужное слово, что не заметить выставленных акцентов было попросту невозможно. Но мужчина, чуть наклонив голову, посмотрел на нее с некоторым удивлением. «Я ни во что не вмешиваюсь, ваша светлость, лишь собираюсь исполнить свой долг, как защитника чести семьи Пересветовых. Единственной оставшейся ветви древнего рода, что пролил немало крови, завоевывая эти земли для престола. Сжав губы, Морозова несколько секунд сверлила его взглядом, но этот сельский идиот спокойно его выдержал, не став отводить глаза, что вызвало очередной приступ раздражения, к которому теперь примешивалось любопытство. Холодно улыбнувшись, княжна наклонила голову. «Запомните, что вы сами сделали свой выбор, а теперь, говоря от имени Его Величества, императора Михаила I, я призываю вас договориться об иных условиях поединка, ради интересов державы и престола». Такого Игнат Бередин никак не ждал. Сначала его буквально вытащили из спальни, где барин вовсю резвился с парой девок, причем, в самый разгар сладостного процесса. Впрочем, слова о том, что к поместью приближается аэролет, заставили Игната подавить желание расправиться со своим помощником. Вместо этого, вызвав изрядное удивление, никаких гостей он не ждал, так что появление воздушного транспорта казалось невозможным. Не брат же сюда, в самом деле, прилетел, Борис бы точно предупредил. А увидев выпрыгнувшую девушку в ярко-белом мундире, дворянин почувствовал, как внутри все холодеет. Телефонную линию к своему имению он так и не протянул, стоимость прокладки кабеля выходила слишком уж высокой, да и ежемесячная оплата связи, функционирующая на накопителях, стоила немало. Единственным способом связи с братом был специальный артефакт, но воспользоваться им сейчас было невозможно. Бередин был уверен, что попытку сразу же заметит, как минимум по той причине, что Игнат хорошо видел родовой герб на форме выпрыгнувшей девушки. Впрочем, он и без того ее бы узнал, когда год назад прошел слух о возможной свадьбе княжны Морозовой и молодого императора. Фото дворянки опубликовала практически каждая газета империи. Силу гостей он тоже отлично ощутил. Разрыв в ранге был слишком высок, чтобы Бередин смог рассмотреть звезды, но судя по вибрациям пространства, которые сейчас чувствовал мужчина, девушка как минимум добралась до уровня сотника. Этого уже с лихвой хватало, чтобы забыть о возможности любого сопротивления. А если учесть шагающих следом за ней троих наделенных в таких же белых мундирах, перспектива противостояния вовсе становилась смешной. Все равно, что коту кидаться на четырех взрослых тигров. Причина же для ее появления тут могла быть всего одна. Та странная парочка, что заявилась к нему после недавней беседы с братом. Мысль о неизвестных, которых он изначально совсем не желал привечать на своей земле, заставила Игната скрипнуть зубами. Ведь так и знал, что из-за них будут проблемы, но не смог отказать. А теперь ими заинтересовались Морозовы. Не отрывая взгляда от княжны, мужчина далеко не сразу обратил внимание на парня, который сначала спешился, а потом приблизился к нему и начал что-то напряженно излагать, заметив его только после того, как прозвучало слово «дуэль». На секунду переключив внимание, удивился тому, что молодой Пересветов еще жив, да еще и стоит в метре от него, неся какой-то бред о своей сестре и тени, брошенной на всю его семью. Понять, почему сосед, которому было положено или быть мертвым, или бежать в Тверь к отцу, обвиняет его в разврате с сестрой, Бередин банально не успел. Стоило начать говорить прилетевшей княжне, как сердце заухало, душа ушла в пятки, а разум отказался реагировать на что-то иное. Посланник императора, со всеми его полномочиями. Мысль о том, что интриги брата привлекли внимание не просто одной из сильнейших фамилий империи, а самого Годунова, на какое-то время ввела в ступор. Настолько сильный, что он молча наблюдал за развязавшейся перебранкой, очнувшись лишь после того, как Морозова, говоря от имени правителя, призвала изменить формат дуэли, предложив им согласиться на бой до поражения. Гибели одного из участников он тоже не исключал, но при этом не делал ее обязательным условием. Дуэлянты располагали возможностью сдаться добровольно, либо считались проигравшими при полной потере боеспособности, например, потеряв сознание или получив серьезные увечья. На этом моменте Бередин встрепенулся, с трудом отведя взгляд от княжны, с ожиданием смотревшей на него, оценил потенциал защитника чести, которого выдвинул Пересветов, и сдавленным голосом озвучил свое согласие с изменением формата дуэли. Бурлящий внутри страх немного отпустил, перестал парализовать волю и сковывать мышцы, а где-то на горизонте забрезжил выход. Когда полтора года назад брат оставил ему особый артефакт, назвав его страховкой на крайний случай, Игнат лишь усмехнулся. Тогда ему казалось, что максимальной проблемой станет интерес со стороны земской избы, с чем можно было относительно легко разобраться. Он и помыслить не мог, что амбиции старшего брата простираются настолько далеко, чтобы привлечь внимание самого императора. Теперь же та беседа выглядела абсолютно иначе. Да и напряженное выражение лица Бориса, которое он счел признаком каких-то проблем в столице, видимо, было обусловлено совсем иными причинами. Непонятный мужчина, которого откуда-то вытащил сосед, вдруг приблизился, протягивая Игнату испещренный буквами лист бумаги. Соглашение о компенсации, чтобы ее можно было получить сразу, не дожидаясь подтверждения суда. Наглость этого подтянутого идиота в синем мундире на момент вызвала приступ злобы. Он же слабак. Хорошо, если до второго ранга силы добрался, а ведет себя так, как будто уже победил. Впрочем, спустя всего секунду, гнев развеялся. Учитывая присутствие Морозова и сказанные ею слова, никакого смысла в ярости не было. Скоро он все равно уберется отсюда. После чего, вполне вероятно, придется бежать за границу. Либо к литовцам, либо к пруссакам, брат намекал, что у него есть там связи. Наверняка сможет пристроить родную кровь. Конечно, если его самого прямо сейчас не потрошит другой посланник Михаила I. Что до документа, тот был составлен вполне грамотно, подтверждая, что в случае поражения на дуэли, все личное имущество Игната Бередина переходит в распоряжение Кирилла Пересвятого. Формально, тут были пункты, с которым можно было бы поспорить. Иди речь о дуэли, итог которой его волновал, дворянин именно так и поступил бы. В конце концов, все захваченные за последнее время земли соседей, это именно его собственность, которая должна была стать частью семейных владений только после смерти самого Игната или его добровольного отказа от места главы семьи. К тому же, в качестве приобретателя был указан не глава семейства Пересвятовых, а его сын. Такой закон тоже позволял, формально считая приобретение отпрысков частью семейного имущества, пока те не пытались выделить свои владения. Впрочем, они и тогда оставались частью фамилии. Просто уровень автономии резко расширялся. Цокнув языком, Игнат впечатал в бумагу узор, оставивший отпечаток его силы в форме фамильного герба, и протянул документ своему дуэлянту, после чего оглянулся назад, отыскав взглядом старшего своей охраны. «Очистить место. Сражаться будем прямо здесь». Сначала ему показалось, что насмерть перепуганный мужчина не подчинится, но потом тот все же взял себя в руки и принялся выкрикивать команды, разгоняя людей. А сам Бередин посмотрел на стоявшего в метре от него противника. «Запреты на оружие?» После короткой паузы, тот отрицательно качнул головой, что немного удивило. Само собой, дуэльный кодекс строго запрещал использование фамильных артефактов, предназначенных для защиты того же поместья, как и тех, что хранились в семейных арсеналах, созданные или приобретенные предками. В некоторых случаях, перед поединками между отпрысками древних родов, формировались специальные комиссии, оценивающие каждый используемый артефакт и приложенные свидетельства о его самостоятельной покупке дуэлянтом. Иначе в любом поединке всегда побеждал тот, на чьей стороне оказывалась предусмотрительность предков. Тем не менее, в последнее время огнестрелы из подобных схваток тоже старались исключать, ввиду возникшей моды на приобретение убойных артефакторных патронов, могущих создать проблемы для противника. Стоили они не так дорого, как полноценные боевые артефакты, а обосновать резон их приобретения было несложно. Хватало заявления о том, что ты собирался охотиться на упырей, а то и, действительно, пару раз добраться до очагов заражения, которые селяне по старинке именовали погонищами. Такой подход позволял оправдать даже покупку патронов за полчаса до того, как ты бросил кому-то вызов. Если же представить эффект от выпущенных в упор 12 таких пуль, он вполне будет сравним с атакой относительно мощным боевым артефактом. Не говоря уже о том, что в теории дуэлянт может притащить настоящий ручной пулемет. Конечно, если подтвердит, что тот давно был в его владении. Собственно, из-за этого, в дуэльном кодексе и появился параграф, позволяющий любому из участников поединка заблокировать использование огнестрела. У самого Бередина, нужные патроны тоже имелись. Прямо с собой, в небольшом патронташе, притороченном сбоку к поясу. А вот Вольнов был вооружен только шпагой, что делало его ответ абсолютно лишенным смысла. Впрочем, возражать Игнат не стал, молча кивнув, отступил назад и принялся перезаряжать револьвер, наполняя барабан новыми боеприпасами, а в процессе поглядывал на застывшую Морозову, которая сейчас полностью оправдывала прозвище «Снежной принцессы». Если вдуматься, ситуация с их семьей напоминала анекдот. Это же надо так было совпасть, что и фамилия у них связана с Морозом, и сила княжеских отпрысков по большей части завязана на него же. О том, что эту самую силу могут использовать против него, Бередин старался не думать, равно как и о троих наделенных в белых мундирах, что рассредоточились позади княжны, и уж тем более он блокировал любые мысли о роли в этой истории императора, вместо этого сосредоточившись на том единственном плане спасения, который у него оставался.